Глава 26. Месси зависимость. 19 мая 2013 года. Игрушка во рту, маленький Тьяго на руках. Таким был образ Лео Месси во время празднования чемпионства Барселоны в Ла Лиге. 19 мая Барселона завершила формальность, обыграла Вальядолид и получила трофей победителя Ла Лиги сезона 2012-2013. Время было позднее, шел дождь, а празднование уже было масштабное, включая парад автобусов с открытым верхом по улицам Барселоны 13 мая, который собрал более 500 тысяч болельщиков. 22-й чемпионский титул синегранатовых в Ла Лиге имел особое спортивное значение. Они доминировали в чемпионате от начала и до конца. Они заняли первую строчку в таблице 19 августа после первого матча сезона против Реал Сосьедада, обыграв их со счетом 5-1. С двумя голами Месси, и не сходили с первого места весь сезон. Они одержали победу не менее чем за 4 игровых дня до конца сезона. Никто не сохранял такого лидерства в течение всего года, начиная с мадридского Реала в сезоне 1987-1988 и Барсы в сезоне 1984-1985. Никому не удавалось приблизиться к команде Тито Виланова на протяжении всего сезона. Реал Мадрид отставал с самого начала. 19 сентября, в четвертый игровой день сезона, победа синегранатовых над Хетафе и поражение сливочных от Севильи позволили Барселоне оторваться от конкурентов на 8 очков. Синегранатовые уже били рекорды. Лучшее в истории Ла Лиги начало сезона. 13 побед и 1 ничья в 14 матчах. Затем лучшее в истории первая половина сезона. 18 побед и всего 1 ничья на Камп Ноу в матче против Реала, и 55 очков из 57 возможных к середине сезона. Позже они набрали 100 очков, побив рекорд Реала в сезоне 2011-2012. Жозе Моуриньо, столкнувшись с неудержимым соперником, уже поставил крест на Ла Лиге. Занимая 13 января третье место в таблице, Реал отставал уже на 18 очков, а занимавший второе место Атлетико Мадрид на 11. Барселона уже практически была чемпионом. Но затем наступил сложный период. 19 января они потерпели первое поражение от Реал Сосьедада в Сан-Себастьяне, а Виланова уехал в Нью-Йорк, чтобы пройти курс химиотерапии от рака горла. Он вернулся только 2 апреля. Помощник тренера Хорди Рура остался за главного, или, как некоторые считали, раздевалка должна была работать сама по себе. Во второй половине сезона у них были непростые матчи против Реал Сосьедад, Валенсии, мадридского Реала, Сельты и Атлетик Бильбао. 2 поражения и 4 ничьи. Но это было неважно, потому что задел, полученный в первой половине сезона, позволял Барселоне оставаться на первом месте, а их чемпионство было лишь вопросом времени. 6 апреля Эрик Абидаль вышел на поле вместо Жерара Пике на последние 20 минут матча Барселоны с Мальоркой. Он не играл в официальных матчах 402 дня, а в апреле перенес операцию по трансплантации печени, вызванную ее опухолью. Он помог выиграть самый важный матч в своей жизни со счетом 5-0 и получил овации от болельщиков Camp Nou. К сожалению, клуб решил не продлевать с ним контракт в конце сезона. Он хотел продолжать играть, но Барселона предложила ему только должность в структуре клуба. 11 мая Реал Мадрид сыграл в ничью с Испаньолом на стадионе Корнелья Эль Прат и подарил Барселоне титул и 4-е чемпионство в Ла Лиге за 5 лет. Участие Тито было решающим. Он оказал заметное влияние, и была видна разница между тем, когда он находился в штабе, и тем, когда ему пришлось уехать в Нью-Йорк. Для него это была также своего рода личная победа над прошлым и памятью об успехах Пепа, не говоря уже о таком непростом сопернике, как Жозе Моуриньо. Тем временем Месси наслаждался жизнью в роли счастливого отца. 6 февраля он продлил свой контракт с Барселоной до 30 июня 2018 года. В марте он сделал татуировку на левой икроножной мышце, изобразив имя сына и его руки. А теперь он мог положить в свой шкаф трофеи в 6-ю медаль чемпиона Ла Лиги. Никто не мог отрицать, что его вклад был решающим. 10-й номер забил 46 голов в 32 матчах. Он не превзошел свой показатель сезона 2011-2012, когда он забил 50 голов в Ла Лиге, потому что пропустил 3 матча из-за травмы. Но ему все же удалось установить поразительное количество рекордов. 27 января в матче с Осасуной он забил 4 гола, и теперь на его счету было 202 гола в Ла Лиге, а сам он стал самым молодым игроком, преодолевшим отметку в 200 голов. Тельмо Сарра, которому этот рекорд принадлежал с 1951 года, было 29 лет и 352 дня, когда он забил свой 200-й гол за Атлетик Бильбао, то есть он был на 4 года старше, чем Блоха. Чемпионство в Ла Лиге означало, что аргентинец также стал самым молодым игроком, выигравшим 20 титулов в составе Барселоны. Лео уже побил рекорд по количеству забитых мячей в матчах Ла Лиги подряд – 18. А 30 марта в матче против Сельты на стадионе Балаидос он сделал еще один шаг вперед, завершив серию из 19 матчей подряд с голами, причем против всех команд Ла Лиги. Всего за это время он забил 29 голов. Никто в истории Ла Лиги не мог похвастаться подобной статистикой. Бразилец Роналду забил 12 голов в 10 матчах за Барселону в сезоне 1996-1997. Но такого количества голов, как у Лео, никто никогда не видел. «Это такая редкость», — прокомментировал ассистент главного тренера Рура после игры с Сельтой. А Лео, впервые ставший капитаном в официальном матче, как всегда не придал этому значения. «Я не придаю этому значения. Бить рекорды не моя главная цель», — настаивал он. Тем не менее, похоже, что его неутолимая жажда голов не оставила ему шансов не побить рекорд. С 24 голами на выезде он побил рекорд Криштиану Роналду сезона 2011-2012 по количеству забитых голов в Ла Лиге за сезон, а также побил рекорд Даниэля Гуисы в сезоне 2007-2008 – 14 забитых мячей в 15 выездных матчах Ла Лиги. Он завершил сезон с 21 голом подряд, что является мировым футбольным рекордом. Он уже обогнал Теодора Петерика, который забивал в 16 матчах подряд в сезоне 1937-1938. И последнее, но не менее важное. Теперь он шел вровень с двумя великими – Альфредо Ди Стефано и Диего Армандо Марадоной. 1 апреля он забил на Сантьяго Бернабеу и сравнялся с рекордом Ди Стефано по количеству голов в 18-м Эль-Классико. А 5 мая в матче с Реал Бетисом достиг отметки в 345 голов. Столько Диего забил за всю свою карьеру. Марадона забил 345 голов в 679 матчах, 311 голов в 588 матчах на клубном уровне и 34 гола в 91 матче за сборную Аргентины. Лео забил 345 голов в 457 матчах, 313 голов в 378 матчах за Барселону и 32 гола в 79 матчах за сборную Аргентины. Это сумасшедшие цифры. И все уже говорили о том, что будет дальше, о тех немногих рекордах, которые ему еще предстояло побить. Пока же оставим в стороне индивидуальные достижения и сосредоточимся на вкладе Лео в команду. С 6-10 голами за Барселону во всех соревнованиях он забил 40,5% голов клуба. Это впечатляющий показатель, который подчеркивал пропасть между ним и другими лучшими нападающими клуба за последние годы. Этоо, Рональдиньо, Анри и Ибрагимович никогда не пользовались такой популярностью, как и те, кто сейчас играл впереди. Давид Вилья забил в общей сложности 15 голов, Алексис Санчес 11 голов, Сеск 13, а Педро 10. Если результативность его партнеров по команде в последние годы снизилась, то результативность Блохи продолжала впечатляюще расти. С 24% голов в сезоне 2008-2009 до 38,6% голов в сезоне 2011-2012, а теперь и до 40,5% голов. «Мы перешли от Барса-зависимости Месси к Месси-зависимости Барселоны», писал в «Эль Паис» Эварист Мутра, друг Гвардиолы и член совета директоров клуба во времена Нуньеса и Жоана Лапорте. «Это не могло быть более точно сказано». И не только из-за голов. Не так давно эксперты утверждали, что успех Месси во многом зависит от выступлений Хави, Иньесты, Бускетса и Дани Алвеса. А сам Месси неоднократно подтверждал эту мысль. «Мне повезло, что я оказался в таком составе Барселоны. Но теперь доминирование номера 10 стало очевидным. Его присутствие или отсутствие, его вклад, хороший или плохой, влияли на каждый матч, результат, партнера по команде, соперника и болельщика». Самый яркий пример – второй матч с ПСЖ в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2012-2013. В первом матче на стадионе Парк де Пренс Лео забил гол и получил растяжение бедра, чего с ним не происходило уже много лет. В перерыве его заменил Сеск. К этому моменту Барселона вела со счетом 1-0, но во втором тайме под руководством Ибрагимовича команде Карло Анчелотти удалось сделать счет 2-2. Ответный матч обещал быть сложнее, а тот факт, что Месси мог выбыть на 3 недели, держал весь город в напряжении. Но в среду 10 апреля в матче на Камп Ноу он был в составе. Он сидел на скамейке запасных, нервничал, пока Виланова не выпустил его на 62-й минуте. Их договоренность была ясна. Если он не нужен, он не выходит. Блоха сделал 13 касаний, отдал 2 хорошие передачи, много бегал, добил ПСЖ, который до этого момента изводил Барселону, и помогает ей выйти в 6-й полуфинал Лиги Чемпионов подряд. «Одной ноги Месси достаточно», — гласил заголовок «Эль Паис» на следующий день. А Рамон Бесса написал: «В мире есть только один футболист, который может выйти на поле и разобраться с таким тяжелым матчем, как этот. Даже травмированный, он играет решающую роль в такой сложной игре, как матч Лиги Чемпионов. Не было никаких сомнений в силе и величии Месси. Номер 10 Барселоны выбил ПСЖ и вывел синегранатовых вперед одним махом, одной игрой, одним касанием и одним ударом, одним пасом, одним шансом. Все в нем уникально. Даже его выборочная, осторожная игра вчера. Доминируя в течение первого тайма, французы сдались, когда увидели, что Месси приближается. Потрепанные и растерянные ранее, синегранатовые чувствовали себя непобедимыми в эти полчаса благодаря своему 10-му номеру. Журналисты преувеличили, но мнение партнеров Блохи по команде было таким же, как у журналистов. «С появлением Лео все изменилось», — утверждал Аньеста. «Он лучший». «Одно его присутствие помогло переломить ход матча», — добавил Педро. «Лео вышел на поле, и они испугались», — отметил Пике. А Дани Алвес добавил: «Он обладает такой силой. Его присутствие может изменить настроение матча». «Это был не первый случай, когда игра 10-го номера Барселоны влияла на настроение матча, и не последний. Достаточно вспомнить ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против Милана в феврале». Сложный матч для Месси и Барселоны. Первый матч на Сан-Сиро был провальным для Барселоны. Синегранатовые не смогли пробить оборону красно-черных. Они потерпели тяжелое поражение со счетом 0-2. Месси не смог переиграть вратаря объятия. 7 дней спустя Реал Мадрид во главе с Криштиану Роналду уничтожил Барселону на Камп Ноу со счетом 3-1 и выбил ее из Кубка Испании. И снова Месси почти не играл. 2 марта та же история повторилась в Ла Лиге. Реал Мадрид победил со счетом 2-1. Впервые с сезона 2007-2008. Лео забил гол и сравнялся с рекордом Ди Стефано, но историческая деталь в этот момент вряд ли была важна. Все, от Испании до Аргентины, задавались вопросом, что происходит с Барселоной и Месси. Журналист Оле Марсело Сотилли писал: «Барселона выглядела подавленной. Сегодня мы увидели по меньшей мере 11 единодушных лиц, очень мало индивидуального чутья, мало тактики и даже физические усилия, усталые ноги и грустные лица в попытках изменить ритм или дать отпор Милану или Реалу, которые обыграли их, играя в хорошо организованный футбол. В этом плане Лео не справился. Огонь погас, он не смог вырваться из шаблона, но и работать ему было не с кем. Сегодня это было просто невозможно». Говорили о Барселоне с измученной душой, о печальном, разочарованном и изолированном Месси, оторванном от команды, которая стала тенью себя прежней. Настолько, что, как всегда бывает в таких ситуациях, даже появились слухи о том, что это конец эпохи, закат команды, покорившей мир своим красивым футболом. Поэтому ответный матч в Милане 12 марта рассматривался как решающая встреча, шанс оценить, как идут дела у синегранатовых и Месси. И также была надежда на их камбэк. Это поколение еще не добивалось такого исторического эпического камбэка. За последние 4-5 лет эта команда никогда не делала этого, но это наш шанс, сказал Хави Эрнандес. Мы постараемся сделать все возможное, но мы знаем, что нас ждут трудности, и проигрывать 0-2 – худшее положение, в котором можно оказаться перед домашним матчем. Полузащитник был уверен, что на Камп Ноу все будет по-другому. И он оказался прав. Камбэк будет. К Лео вернется искра. В первые же полчаса он сделал дубль, а Вилья и Жорди Альба сделали сенсационный счет 4-0 и Барселона вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов. К счастью, не повторился тот случай, когда они играли с Интером Мауриньо в полуфинале Лиги Чемпионов или их матч с Челси в 2012 году. И все это благодаря номеру 10 Барселоны, которого итальянская пресса охарактеризовала как необычного, чудовищного и мистического. Его первый гол, забитый с позиции, когда он был окружен 5 игроками Милана, сравнили с голом Марадоны в ворота сборной Греции на чемпионате мира 1994 года в США. Замах левой ногой отправил мяч в угол, не оставляя объятий времени на реакцию. И даже не стоит говорить о каталонской прессе. Подыгрывая избранию аргентинского папы римского Франциска, Мундо Депортиво вышла с заголовком «Абемус папам». Формулировка, говорящая о том, что избран новый папа римский. «Месси – новый папа. Кажется, все вернулось на круги своя». Или, как выразилась итальянская газета «Ля Република», «инопланетяне из Барселоны вернулись». Но никто не мог предвидеть, какое несчастье постигнет Лео, когда он получит травму в Париже 2 апреля. С этого момента для Блохи и Барселоны начались мучения. Он пропустил 2 матча Ла Лиги, но сыграл ровно столько, чтобы выбить ПСЖ. После осмотра, проведенного на следующий день, врачи клуба убедились, что травма не усугубилась, и он будет следовать рекомендациям по восстановлению, установленным медицинским штабом. Он не сыграл с Сарагосой и Леванте в Ла Лиге. «Я надеюсь сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов», — настаивал аргентинец, к радости команды и болельщиков. В полуфинале Лиги Чемпионов Барселоне достался сложный соперник в лице мюнхенской Баварии, сильной крепкой команды, полной индивидуальных и коллективных талантов. И Барселона, и Бавария были главными действующими лицами в последних 4 розыгрышах Лиги Чемпионов. Они играли в 2 финалах с противоположными результатами. Барселона выиграла в 2009 и 2011 годах, а Бавария проиграла Интеру в 2010 году и Челси в 2012 году. В последний раз немецкая и каталонская команды встречались друг с другом в четвертьфинале в 2009 году, и особого противостояния не было. 4-0 на Камп Ноу и 1-1 в Мюнхене. Но с тех пор многое произошло. С сезона 2013-2014 Баварию будет тренировать Пеп Гвардиола, и сейчас эта команда была в центре внимания европейцев. Они переосмыслили свою игру, у них был талантливый состав, они умели варьировать тактику, и у них были игроки топ-класса, такие как Роббен, Рибери, Марио Гомес и Томас Мюллер. Они продемонстрировали свое мастерство, забив рекордное количество голов и набрав большое количество очков в Бундеслиге. На этот раз Бавария была фаворитом. В домашних матчах с Миланом и ПСЖ Барселона показала себя хрупкой в обороне и лишенной привычной агрессии, скорости и живости. Кроме того, команда была не в форме. Казалось, она потеряла искру первой половины сезона, а ключевые игроки вызывали много вопросов. Больше всего сомнений было насчет Месси. Все ждали, что будет с аргентинцем, который выбыл на 12 дней. Никто не знал точно, как он себя чувствует. Во вторник, 23 апреля, Лео был в стартовом составе Виланова на мюнхенском стадионе Альянс-Арена. Он вышел на поле, но почти не играл. Статистика матча показывает, что за весь матч он нанес один удар по воротам, сделал 57 передач и коснулся мяча 76 раз, что являлось самым низким показателем за весь сезон. Он 11 раз пытался выйти вперед, но преуспел лишь 2. Не только статистика свидетельствовала о самом слабом выступлении Лео в Лиге Чемпионов, но и чувства всех любителей футбола, которые смотрели этот матч. Лучший бомбардир последних 4 турниров был всего лишь сторонним наблюдателем в этом матче. Месси не был похож на Месси, или его сдерживала Бавария. Они превосходили его, как и всю Барселону. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу Баварии, а у Барселоны не было никаких оправданий. Дорога на Уэмбли закрылась для синегранатовых, а болельщики вспоминали одно из худших поражений команды – финал Лиги Чемпионов 1994 года против Милана в Афинах. В пресс-центре после матча Дани Алвеса расспрашивали о Месси-зависимости Барселоны. Он раздраженно ответил: «Как всегда, когда мы проигрываем, люди говорят именно об этом. Дело не в том, лучше или хуже играет Месси, больше или меньше решает. Мы все проиграли. Лео лучший в мире, и очевидно, что он играет решающую роль для нас. Но в этом нет ничего нового. Так было всегда. Представитель тренерского штаба Хорди Рура также выступил в защиту аргентинца. Лео приложил огромные усилия, чтобы быть здесь сегодня. Он сделал все, что мог. Несмотря на их усилия, дебаты продолжились и на следующий день. Многие спрашивали, был ли Лео в лучшем состоянии для игры. Его отец Хорхе утверждал, что он выглядел хорошо и что работа медицинского штаба прошла гладко. С медицинской точки зрения, 10-й номер выглядел достаточно здоровым, но то, что он не играл в свою обычную игру, было очевидно. Впереди был ответный матч, но еще один камбэк казался невозможным, а в команде продолжались дискуссии о том, нужно ли ей что-то менять и изобретать заново, если она хочет сохранить свое место на вершине футбольного мира. В субботу 27 апреля в матче против «Атлетик Бильбао» на стадионе «Сан-Мамес», заменив Хави на 59-й минуте, Лео делал все возможное, чтобы реабилитироваться, и ему удалось переломить ход игры, забив эффектный гол и ассистировав Алексису, который сравнял счет. 0-2 отыгрались на 90-й минуте, откладывая возможность Барселоны стать чемпионами Ла Лиги. Несмотря на это, Месси, похоже, чувствовал себя хорошо и снова был в форме, и он сможет сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов против Баварии 1 мая. 10-й номер был в восторге от мысли, что он сыграет. В китайской социальной сети Weibo он написал оптимистичное сообщение «Готовимся к возвращению». Его присутствие, кажется, вызывало большее чувство уверенности. «Будем надеяться, что Месси сыграет», — сказал Пике накануне матча. «Если и был шанс на камбэк после столь неудачного первого матча, то только благодаря великолепной игре 10-го номера». Но за час до начала матча случился удар для партнеров по команде и сюрприз для соперников. Месси не сыграет, он останется на скамейке запасных. «Это было облегчение узнать, что он не будет играть», — признался полузащитник Баварии Хави Мартинес. «Без Месси это совсем другая история. Он является основой Барселоны», — сказал главный тренер Баварии Юб Хэнкес. «Без Месси Барселона проиграла со счетом 0-3». Но что случилось с аргентинцем? На самом деле был риск, что он нанесет еще больший вред. Ему было не по себе. Он не думал, что сможет помочь команде в таком состоянии, объяснил Тито Виланова. Алвес подтвердил. Он сказал мне, что испытывал странные ощущения после матча в Бильбао. Что-то было не так. Он старался, но просто не был готов играть. Виланова признал, что посадил его на скамейку запасных на случай, если нам понадобится рискнуть и выпустить его в конце. Но после первого гола Роббена в риске уже не было смысла. Лига чемпионов для Барселоны завершилась разгромом со счетом 0-7 по сумме двух матчей полуфинала. Это был ужасающий результат, который вошел в историю. Поражение, которое еще недавно казалось немыслимым. Пресса называла это позорным вылетом из турнира, а клуб был вынужден снова задуматься о будущем команды. Между тем, осталась еще Ла Лига. 5 мая на Камп Ноу приехал Реал Бетис. На 54-й минуте зелено-белые сделали счет 2-1, и Барселона не могла отыграться. Стадион затих, и внезапно уже стало казаться, что сезон может стать неудачным. Но тут появился Месси и начал разминаться. В этот момент все изменилось. От настроения на трибунах и уверенности игроков до результата. Вилья сравнял счет. Месси забил два гола и был разочарован, когда вратарь не дал ему забить третий. Очередное проявление жадности аргентинца к голам и Месси-зависимость Барселоны. Неделю спустя, 12 мая, на стадионе Висенте Кальдерон, они смели с пути Атлетико Мадрид и стали чемпионами Ла Лиги. Лео вернулся в стартовый состав спустя 19 дней, после того, как он в последний раз выходил на поле в Мюнхене. После чуть более часа игры он покинул поле, не обращаясь за медицинской помощью, оставив свою команду в меньшинстве. Все три замены уже были сделаны, а Барселона проигрывала со счетом 0-1. Он направился прямо в раздевалку и лишь обменялся парой слов с начальством после того, как вновь появился, все еще в форме. Лео ушел с поля, потому что у него были проблемы с травмой, которая беспокоила его в последние недели, сказал Виланова на послематчевой пресс-конференции. Он начал испытывать странные ощущения. Завтра врачи проведут осмотр, чтобы понять, выбыл ли он на несколько дней или недель. Было много вопросов по поводу этой загадочной травмы, из-за которой аргентинец играл нерегулярными отрезками со 2 апреля. Виланова объяснил. «Может показаться сложным понять, как мы справились с травмой Лео. Это непросто. На самом деле он никогда не чувствовал себя полностью в порядке, И мы ставили или не ставили его в игру в зависимости от его формы в каждом конкретном случае. Перед матчем он был в порядке, и на неделю он приходил на тренировки, как обычно. Его ничего не беспокоило во время игры, вплоть до момента, когда он вышел на поле. Как вы знаете, мышечные травмы могут проявиться внезапно. Эти 67 минут против Атлетико Мадрид стали последними для Лео в сезоне 2012-2013, так как он полностью будет полноценно восстанавливаться. В пятницу, 31 мая, за день до заключительного матча Барселоны в Ла Лиге против Мальорки, он отправился в Буэнос-Айрес, чтобы встретиться с остальными игроками Альбиселеста и сосредоточиться на предстоящем отборочном турнире к чемпионату мира 2014 года. Ранее он высказал свое мнение о приходе в Барселону Неймара. Он сказал в интервью катарскому спортивному каналу «Аль-Кас»: «Он был бы фантастическим дополнением. Это игрок, который показывает совершенно иной индивидуальный стиль. Уже тогда обсуждалось, будет ли бразилец играть вместе с Месси, подходят ли они друг другу, не будет ли тесновато двум суперзвездам, смогут ли ужиться бразилец и аргентинец, будет ли Месси королем, а Неймар принцем, и сколько голов забьют те, кто может стать самой опасной парой в истории футбола».